Отец, а кто это был и почему вы смеялись, когда я назвал ее дриадой? Дриады, это духи деревьев, очень старых деревьев. А это была лесная дева. Дух, душа, если хочешь великой пустоши. И почему ты ничего не говорил, что заключил с ней какой-то договор? Да я, ляпнул и забыл. Немного смущаясь, ответил я. Забыл он, а вот она не забыла и спасла наши жизни. Так что и тебе пришло время вспомнить, нам еще через пущу пробираться. Пусть и немного, и не глубоко, глядишь к полуночи и выйдем, но о своем договоре вспоминай, иначе мы там и сгинем. Этот участок проклятых земель, пожалуй, один из самых опасных в округе, поэтому дорога в обход его идет. Если пройдем без задержки, то выиграем больше суток, сказал и пришпорил коня, двигаясь дальше по тропинке. Вот только зря он это сказал, про сутки форы. Я, в отличие от барона, на тропинку еще не выехал, поэтому прекрасно видел, как та на мгновение мигнула, после его слов, как будто в компьютерной программе прошел небольшой сбой, и немного, всего чуть-чуть, изменила свое направление. С тяжким вздохом я начал нагонять своего отца, понимая, что раз уж договор заключен, то надо его исполнять, а мне помнится, что я ставил условие, невыполнимых задач не ставить, значит выйти из предстоящей передряги живыми, ну или живым, у меня, есть. Отговаривать барона бесполезно, так же, как и объяснять ему, куда нас может привести эта тропка. Так что, лучше подготовиться. Пару часов мы скакали, не снижая темпа, в барона как будто бес вселился. Сначала я еле успевал уворачиваться от нависающих над тропой ветвей, но постепенно тропка начала все дальше углубляться в горы, и у меня появилась новая проблема – смотреть, чтобы конь не переломал себе на камнях ноги. Внезапно барон резко осадил своего коня, и дальше мы поехали шагом. Тропа привела нас в небольшую котловину, со всех сторон окруженную невысокими скалами и с маленьким, круглым озерцом почти в самом центре. У подножия одной из скал, недалеко от линии воды, виднелось темное пятно пещеры с нависающим каменным монолитом, в темном зеве которой и терялась тропа. Берега озера были покрыты россыпями камней, поэтому ехать нам пришлось осторожно. Подъезжая к пещере, я вдруг понял, что как-то незаметно мы оказались в совершенно безмолвной зоне, ни птичий свист, ни шуршание ящериц в траве, ни шелест стрекозиных крыл не оживляли мрачную ауру этого места. Насторожившись, барон спешился, я последовал его примеру, мы привязали коней к стволу молодой сосны и бесшумно подошли к пещере. «Сергар, какой договор ты заключил с лесной девой? Я помогаю ей, она помогает мне, но невыполнимых заданий не дает», — поспешил я добавить. «Отец, тропа привела нас к этой пещере. Я думаю, что мне стоит пойти одному. Нет, пойдем вместе. Благосклонность души великой пущи мне еще пригодится». Найдя подходящую сосенку, мы быстро изготовили несколько факелов и зашли под свод пещеры. По мере того, как мы уходили от выхода и слабел дневной свет, глаза постепенно привыкали к темноте, и небольшой толики света от сырого факела вполне хватало, чтобы ориентироваться в темноте. Пещера оказалась не очень разветвленной, я старался запоминать все развилки, а барон каждый раз выбирал левый коридор с тем, чтобы правая рука со шпагой не была стеснена в движениях. Пока пещера ничем не отличалась от многих других, где мне приходилось бывать, и на земле, и в этом мире. Метров через 50 коридор вдруг резко пошел под уклон, а вскоре оборвался вниз отвесной стеной, метров двух высотой, и мы оказались в довольно большом подземном зале, куда выходило десятка-полтора тоннелей. Пытаясь запомнить вход в свой коридор, я обнаружил, что это совсем не трудно. На каменных стенах были ясно видны нанесенные нашими предшественниками опознавательные знаки, следы копоти от факелов и глубокие выбоины, сделанные каким-то тяжелым инструментом. Подземный зал беспорядочно был перекрыт сталактитами и сталагмитами, часть которых была выломана и расколота, что создает картину неумелых действий каких-то искателей сокровищ. и вдруг, обходящий зал сталактитов по периметру, барон, позвал меня. Я увидел странную картину, в провале каменной стены, как в нише, лежали десятки человеческих черепов, сложенных аккуратной пирамидой. Края ниши были образованы каменными монолитами, поверхность которых представляла собой наплывы расплавленной каменной массы. Не знаю, что толкнуло барона, но он с каким-то остервенением начал выгребать из ниши черепа, ничуть не заботясь об их сохранности. Постепенно барон все больше и больше скрывался в толще скалы, до меня доносился только сухой звук бьющихся костей и невнятные бормотания барона, больше всего похожие на проклятия. Неожиданно раздался его голос. «Сергар, лезь сюда!» Я заглянул в нишу. Черепов в ней уже не было, а свет факела барона отодвинулся метров на 20 и продолжал неспешно отдаляться. Ниша оказалась низким и узким проходом, ведущим куда-то дальше. И похоже, что барон, если и не знает куда именно, то догадывается. Что мне оставалось делать? Бросить, пусть и номинального, но отца здесь одного, а самому спасаться, даже не зная от чего. Перехватив шпагу поудобнее, я полез в проход. Барон пер как трактор, поэтому, когда внезапно исчез свет его факела, я слегка запаниковал. Благо, что через несколько секунд я вновь увидал его отблески. Оказывается, барон просто достиг конца прохода и вывалился на той стороне. Выход оказался значительно выше входа, точнее пол следующего зала был ниже, чем в предыдущем, не намного, метра на полтора, но ниже. В мерцающем свете факела я с трудом рассмотрел окружающую нас обстановку. Этот зал был заметно меньше предыдущего и здесь было ощутимо теплее, чем во всех остальных местах пещеры. Глухая стена делала зал тупиковым, другого выхода не было, но не это в первую очередь обратило на себя мое внимание. Две мощные колонны, выступающие из стены, образовывают обрамление каменного арки, перед которой возвышается самый настоящий алтарь. Алтарь какого бога? Есть у меня предчувствие, что никто не смог бы дать ответ на этот вопрос. Но первое впечатление именно такое – алтарь. Гладкая каменная плита в основании имеет слишком правильную форму с вполне узнаваемым углублением по всей длине, чуть заглубленный контур человека, с несколькими кровотоками, сходящимися в одну большую каменную чашу у подножия алтаря. И что мы должны сделать? Разрушить алтарь. У меня есть разрыв камень, но что-то мне подсказывает, что это гиблая затея и из нее ничего не выйдет. Нет, Сергар, мы должны пройти туда и забрать щит Агибала. Барон указал рукой на пространство за алтарем. Я только сейчас сообразил, что то, что я принял за тень между колоннами, на самом деле представляет собой клубящуюся тьму. Я непроизвольно поежился. Отец, а ты уверен? Да. Об этом месте уже тысячи лет ходят легенды. Все сходится. И озеро в центре котловины, окруженное скалами и пещера, и горы черепов, которыми так любил украшать себя Дзота, и его алтарь, и портал, соединяющий сердце Великой Пущи с пещерой. Все сходится. Кто такой Дзота? Кто такой Агибал? Что это за щит и что ждет нас по ту сторону портала? Дзота – это древний бог Аталов. Кое-кто считает, что Сагди – его новое воплощение. Бог смерти, мучения и зла. Агибал – это древний герой, один из первых настоящих людей. Он осмелился бросить вызов Дзоте, а его щит – это подарок ему от самого Творцом. Он защитил Агибала от чар Дзоты и позволил ему победить. Правда, сам Агибал был так сильно изранен, что не смог выбраться назад и умер на теле поверженного им бога. Что нас может ждать по ту сторону портала, я не знаю. Ходят слухи, что в сердце Великой Пущи скрываются выродившиеся Аталы, потомки жрецов Дзоты, те, кто бежал тысячи лет назад, из страха перед людьми, в непроходимую чащу, потомки тех, кто пережил час падения империи Аталов, те, кто поклялись возродить своего темного бога и отомстить всем людям. Если щит находится в сердце Пущи, то почему лесная дева сама не заберет этот щит? Зачем ей мы? Щит не в Пуще, щит в храме Дзоты, в его истинном храме. Туда нет хода никому, даже деве. Есть мнение, что этот храм – единственное место, где Дзота все еще силен и где он обретает плоть и кровь. Это настоящий дом Бога. Ладно, хватит разговоров. Мы идем вперед, или отступим и нарушим твой договор с лесной девой. Боюсь, что особого выбора у нас нет. Дева ведь ясно сказала, если я вспомню о своем договоре, то мы выйдем, а если нет, значит не отставай. И барон шагнул в тьму портала. Досчитав до 10, я шагнул за ним. После темноты пещеры, резанувший по глазам дневной свет был неприятен. Мы оказались на пригорке и смогли оглядеться. Прямо под нашими ногами начинается болото и простирается оно на многие лиги во все стороны. Приглядевшись, я сообразил, что болото это необычное, вся его поверхность, практически лишенная иной растительности, кроме мха, бугрица и топорщица, словно поле, облюбованное сотнями кротов. Вся местность изрезана складками, точно исполинское зеленое покрывало, откинутое великанской рукой, и на ней равномерно рассеяны камни, если бы не их правильный облик и четкие, хотя и полустертые временем грани, я решил бы, что раньше здесь была гора, разобранная неведомыми каменотесами на отдельные глыбы. Однако я не сомневаюсь, что перед нами мертвый город. Руины некогда огромного поселения дышат древней силой и тайной. Если честно, то я не чувствую в ней враждебности, но все же портал привел нас именно сюда, и именно здесь лесной деве требуется наша, или моя, помощь. Мой взгляд поневоле все время возвращается к одному и тому же месту, где среди развалин и остатков фундаментов громоздится непонятное сооружение в виде огромного каменного кольца, опоясанного цепью каменных колонн, наполовину разрушенных и поваленных, но все еще сохраняющих былое величие циклопической колоннады. В самом ее центре находится небольшая четырехгранная пирамида с крохотным глазком чернеющего входа в подземелье. Именно оттуда так и тянет угрозой и могильным холодом, чувствующимся даже на расстоянии. Мы с бароном внимательно разглядывали развалины древнего города, но никакого движения в нем так и не заметили. Жди не жди, а идти надо. Где ползком, где короткими перебежками, мы постепенно приблизились к колоннаде и вступили под ее мрачные своды. А через полсотни шагов оказались возле убегающих куда-то вниз лестничных ступеней. К нашему удивлению, внутри подземелья оказалось просторно и сухо. Болотная грязь еще покрывала верхнюю часть лестницы, но чем глубже она уходила под землю, тем становилось суше и чище. Высокие потолки, идеально ровные, гладкие стены и полы из плотно пригнанных друг к другу плит, между которыми почти не различаются швы кладки, строго выдержанные прямые линии и углы, творение рук неизвестных строителей, все это вызывает какие-то неопределенные ассоциации и ощущения нереальности происходящего. С каждым пройденным шагом, с каждой ступенькой, ведущей вниз, с каждым новым подземным залом, становится все холоднее вокруг, и это вовсе не походит на зимнюю стужу. В морозном воздухе подземелья слились могильный холод и леденящая кровь чувства чего-то потустороннего, абсолютно враждебного всему живому, что давно покинуло этот мир, превратившись в частицу вечности. Каменный лабиринт дышит ужасом, заставляя учащенней стучать в сердца и будоражит воображение немыслимыми кошмарами. Мрак клубится по углам величественных залов, на серых стенах танцуют замысловатые, зыбкие тени, словно ожившие чудовища подземных недр, как бы предупреждая. Встреча с неведомым, притаившимся где-то там, в глубине, под сенью гнетущих сводов, не сулит для смертных ничего хорошего. Наш путь по бесконечному лабиринту коридоров и переходов, чередовавшихся с залами и лестничными маршами, этого храма, был долог. Нам встретилось огромное множество помещений, различных кладовых и складов, забитых припасами до потолка, совсем недавно и многие сотни лет назад, молелин со статуями звероподобных богов, давно исчезнувших из памяти людей, крохотных жреческих келий, где мы могли с трудом развернуться. Я видел, каким огнем горят глаза барона, когда мы проходили мимо золотых статуй какого-то многорукого бога со связками черепов на шее, я видел, какими глазами смотрел барон на мифриловые подсвечники, украшенные огромными драгоценными камнями, но нигде и ни разу барон не замедлил шага, он продолжал все так же целеустремленно идти вперед, хотя и было заметно его сожаление, что он сейчас не может предаться грабежу. Так длилось до тех пор, пока мы не оказались в оружейной. По крайней мере, я именно так оценил это помещение. Оказавшись в совсем немаленьком зале и только бросив взгляд по сторонам, барон застыл как вкопанный, и уже никакая сила не смогла бы его сдвинуть с места. Стало ясно, что здесь мы задержимся и задержимся надолго. Барон с огромным изумлением рассматривал диковинное, искусно сделанное оружие неведомых мастеров. Он брал в руки то один меч, то другой, перебирал в руках почти невесомые кольчуги и примерял себе по руке шестоперы. Его не интересовали богато, даже чересчур богато отделанные ножны или чьи-то парадные доспехи, целиком изготовленные из золота и усеянные огромными рубинами и сапфирами. Его буквально заворожила смертоносная красота и совершенство боевых клинков. Беря в руки очередной меч или иное орудие смертоубийства, он баюкал его как ребенка, а потом со вздохом клал или вешал на место, но только для того, чтобы взять соседний. Несколько раз мне казалось, что сейчас барон расплачется как дитя или откажется идти дальше, и если честно, то я его прекрасно понимаю, просто в отличие от него, я оказался несколько лучше подготовлен к чему-то подобному, ведь я уже столкнулся с подобным, пройдя пещеры вампирши. В конце концов, барон сумел взять себя в руки, но его взгляд красноречиво говорит, что он сюда еще вернется, и вот тогда. Последний наш факел уже почти догорел и светил едва ли на пару шагов, так что, если бы не какое-то звериное чувство направления барона, то бродить бы нам по подземелью до конца своих дней. Но ветерок удачи, а может быть помощь свыше, привел к огромной мифриловой двери, можно даже сказать, воротам, из-за которых доносится нестройное пение и тянет отвратительным запахом горелого мяса. Чуть приоткрыв двери, мы осторожно заглянули внутрь. В небольшом зале висел тяжелый смрад от тысячи сальных горелок, сквозь копоть с трудом угадывалась противоположная стена со множеством низеньких и узких проходов. В дальнем конце располагался невысокий помост с десятком каменных монолитов вокруг него, по форме и высоте, все это похоже на усыпальницу древних царей. Но, стоило приглядеться, стало ясно, что это впечатление обманчиво. На каменных глыбах распростерлись человеческие тела. Давно высохшие мумии и пара довольно свежих тел, ничем не отличаются друг от друга, не считая аккуратных шрамов на горле убитых и алых пятен крови у еще недавно живых людей, залившей монолиты и тонкими струйками стекающей по желобкам. Зал был битком набит жрецами, но барон с бешеной ненавистью смотрел лишь на одного, того, что, скрестив на груди обнаженные руки, стоял позади алтаря и, казалось, не принимал никакого участия в кровавом обряде. Но именно он являлся вожаком всей этой своры. Да, он был самым обычным человеком, широкоплечим, мускулистым, не тебе серого оттенка кожи, не маленького роста, довольно высокий, с каким-то порочно брезгливым выражением лица, обнаженный до пояса, лишь в невесомом коротком плаще накидке и со связкой человеческих черепов на шее. Человек кажется живым воплощением Бога, которому он и служит. Неподвижно застывший взгляд глубоких, неопределенного цвета глаз, устремленный поверх голов жрецов, кажется, пронзает немыслимые дали. Голову его венчает обруч с невероятных размеров рубином, пульсирующим на лбу человека, словно живое сердце. Так вот откуда у мерзавца столько сил. Барон пинком распахнул настежь дверь и ворвался в жертвенный зал. Рукоятью меча он свалил ближайшего жреца и остановился над поверженным телом, грозный и страшный, будто сам бог войны. Пение оборвалось на полуслове, глаза присутствующих с удивлением и ужасом уставились на нас. На лице человека мелькнула тень досады. «Убейте их! Я должен закончить!» Или опять придется ждать четверть века. В руках верховного жреца сверкнуло лезвие кривого кинжала, и тело, еще секунду назад, живой жертвы забилось в предсмертных судорогах. С яростным криком я ринулся в самую гущу врагов, хмелея в предвкушении битвы. Перекошенные злобой лица жрецов закружились перед моими глазами, клинки, разящие направо и налево, поют в экстазе, а я едва успеваю выхватывать из завывающей толпы испуганные и ненавидящие взгляды, чтобы тут же гасить в них всякий блеск сознания. В себя я пришел только от дикого хохота, я даже не заметил, как рядом со мной остановился, тяжело дышащий, барон. Смеялся человек, выполняющий роль верховного жреца. «Благодарю вас, глупцы, своей непомерной жестокостью вы помогли завершить мне ритуал. Скоро, очень скоро мой господин и повелитель восстанет. Он займет подобающее ему место и достойно наградит своего верного слугу. Все вы, жалкие людишки, будете трепетать только от одного упоминания имени маркиза Деваниля. Жалкие черви, я стану купаться в вашей крови». Мужик еще что-то там вещал, а я уже поставил ему свой диагноз, полный неадекват. А вот это вряд ли. Чуть слышно проговорил барон, и в его руке мелькнул клинок. Но и тут маркизу повезло. Как раз в этот момент он в очередной раз разразился своим припадочным смехом и дернул головой. Кинжал из черного металла только скользнул по золотому обручу, сбив его с головы маркиза и слегка поранил его голову. От этого движения брызги крови попали на стену позади сумасшедшего, и с ней стали происходить странные метаморфозы. Камень потек практически сразу испаряясь, а за ним начали проступать очертания еще одного помещения. Дикий крик маркиза разорвал повисшую тишину. «Не едет! Глупцы, идиоты! Дзота еще не готов прийти в наш мир. Он голоден, он жаждет крови». Маркиз кинулся бежать, но для этого ему надо было пройти мимо нас. Ничего не соображающий повелитель мира ринулся прямо на барона, который его и встретил со всем прилежанием, насадив на меч как на вертел. Стряхнув бездыханное тело с клинка, барон весело проговорил: «Ну что, сын, похоже, что лесная дева немного ошиблась, ну, или мы перестарались. Как насчет сразиться с восставшим бессмертным богом? Бессмертие – это сказка для детей. Все и все в этом мире смертно, и нам предстоит это доказать. Отец, ты пока не вмешивайся, вот когда поймешь, что все, тогда уже не будет никакой разницы», — ответил я и шагнул вперед, к почти полностью истаявшей стене. В глубине открывшегося помещения стоял трон, на котором неподвижно сидел высокий человек в шитых золотом одеяниях, не спадающих до самых стоп. Лицо скрывает искусно вырезанная золоченая маска в виде ужасного монстра, в глазницах которой полыхает багровое пламя, на шее вольготно разместилось ожерелье из человеческих черепов, обнаженные кисти, высохших мумифицировавшихся, шести рук, унизанные дорогими перстнями, сжимают клинки из металла мертвых. Можно ли убить Бога? Именно на этот вопрос мне сейчас и предстоит ответить. Уже ничуть не стесняясь и не опасаясь барона, я отдал своим клинкам команду на трансформацию. Практически моментально шпага и дага превратились в привычные мне две спаты, прямые и узкие мечи. Мои мечи дрожат и звенят, теперь я уже не сомневаюсь, что они наделены каким-то подобием разума, диким, нерациональным, но разумом. Как такое возможно, я не заморачиваюсь, знаю и все тут. Клинки ритмично пульсируют, и ярко светясь, мигают в такт бьющейся внутри них энергии. Заключенные в мече колдовские чары проявлялись теперь так отчетливо, что даже я, человек, совершенно не искушенный в волшебстве, ясно ощущаю присутствие потусторонних сил. Но это сейчас совсем не важно. Сейчас важно только одно: поднимающаяся со своего трона тварь, которую я должен убить. И я сделаю это, в противном случае, она убьет меня. Меня, барона и всех людей, кого я знаю, к кому успел привязаться за эти годы, потому как я отчетливо вижу в багровом пламени пустых глазниц маски, тысячелетний голод, и это чудовище не утолит его, пока планета полностью не обезлюдит. Из глубины помещения раздалось громкое утробное ворчание. Звук оборвался так же неожиданно, как и возник, но эхо еще несколько минут перекатывалось под сводами зала. Зал жертвоприношений трясся теперь непрерывно, с потолка сыпались камни и пыль. Рев повторился вновь. Жутковатый звук превосходил по силе раскаты самого оглушительного грома. Мы с бароном взглянули сквозь едва заметную пелену, и вдруг, прямо от трона, вспыхнула полоса серебристого света. Она стрелой протянулась от одного гигантского зала до другого, на многие сотни метров, а мне почему-то кажется, что и на многие сотни километров, разрезая темноту надвое. А потом полоска начала медленно расширяться. Свечение становилось все ярче, и вот уже оба зала ярко осветились. В следующее мгновение, чудовищная маска резко приблизилась, посреди моря серебристого света стали отчетливо различимы два громадных, отсвечивающих багрянцем, круга. Огромные черные веки разошлись еще больше в стороны, и безбрежный кроваво-красный зрачок уставился на мою душу с величественным презрением. Я попытался отвести взгляд, но не смог. Громадные глаза Бога начали засасывать меня в себя, поглощая мою душу и мою сущность. Я тонул в них, тонул и даже не замечал этого. Мое «я» постепенно разрушалось, превращаясь в ничто, а я переставал быть. По моим щекам заструились бессильные слезы, яркий серебристый свет резал глаза, но ни закрыть, ни отвести их в сторону я не мог. Я смотрел в глаза Богу, и окружающий мир постепенно расплывался, покрываясь дымкой тумана. Все, что прежде меня беспокоило, злило, раздражало и выводило из себя, уплыло куда-то в бесконечность. Теперь ничто не имеет значения. Ничто не имеет абсолютно никакого значения. Надо только слушать этот беззвучный, раздающийся прямо у тебя в голове голос и делать все, что он велит. Тут так уютно, так тепло и безопасно. Никакие тревоги больше не коснутся тебя. Надо лишь во всем исполнять волю Бога, и тогда ты освободишься от мирской суеты и будешь счастлив. А для этого и требуется-то всего лишь забыть о долге и каких-то там обязанностях, забыть о родных, близких и друзьях, забыть о своих желаниях и чаяниях. Чистый, серебряный звон заставил меня очнуться. Клинки в моих безвольно опущенных руках вибрировали, и именно они издавали этот звук, заставивший меня очнуться. Волна ярости, стыда и ненависти зародилась у меня где-то в груди и выплеснулась наружу, смывая последние следы наваждения. Мое горло издало рев, немногим уступающий тому утробному звуку, что огласил эти стены чуть раньше. Как два пса, мы смотрели в глаза друг другу, я и древний, давно умерший бог, забытый всеми богами вселенной расы. Смотрели и рычали друг на друга, не решаясь напасть первым. И все же, Дзота сделал свой первый шаг. С каким-то зеркальным звоном рухнула отделяющая его мир от нашего, последняя преграда, и забытый бог шагнул в этот мир. Дикий вой откуда-то со стороны, всего на мгновение отвлек меня, и я не успел среагировать. Существо, мало напоминающее в этот миг человека, вылетело у меня из-за спины и атаковало Дзоту. Его движения были настолько стремительны, что я видел только лишь одно смазанное движение. Барон, с пылающими ненавистью глазами и звериным оскалом атаковал Бога. Кажется, что он забыл обо всем, что я ему говорил. Мифриловый меч в его руках порхает как бабочка, завораживая и подавляя. Результат этой самоубийственной атаки навсегда запечатлелся в моей памяти. Два резких и неуловимых росчерка мечом, дикий рев и отлетающие изломанной куклой тело моего отца, а ревущий бог лишается двух из своих шести рук. И в тот же миг десятки, нет, сотни толстых корней проломили каменный пол зал, оплели Дзоту, спеленав его как куколку. Лесная дева не упустила представившегося ей момента и использовала его на все сто. «Поторопись, я не смогу долго его удерживать», прошелестело у меня в голове, и как будто в подтверждение этого несколько огромных корневищ лопнули, подобно струнам. Оставшиеся попытались сжаться еще сильнее, но чудовищные силы Бога оказались им неподвластны. Со звоном, один за другим, корни начали лопаться. Медлить было больше нельзя. Одним движением я оказался возле Дзоты, и, молясь всем богам, чтобы мечи не застряли в переплетении корней, выбросил оба клинка вперед. Не знаю, показалось мне или нет, но в момент удара корни разошлись, оголяя такую сладкую и нежную плоть восставшего бога. Как горячий нож в масло клинки вонзились в тело, один туда, где должно быть сердце, а второй в район печени. Корни тут же сжались с такой силой, что из-под них брызнули кровавые струи. Вы когда-нибудь убивали бога? Видели, как гаснут его глаза, а плоть осыпается мелкой пылью? Нет. А мне вот довелось, и скажу честно, испытать во второй раз нечто подобное, я бы очень не хотел. Пропустить через себя, через свое сознание такое количество энергии и остаться после этого в живых, уже это одно, можно считать чудом, поэтому совсем не мудрено, что я отключился. Пришел я в себя от тряски и каких-то заунывных причитаний. Огромного труда стоило сосредоточиться и вычленить из какофонии звуков, кто же и о чем там причитает. «Сынок, очнись! Сергар, не оставляй меня, очнись!» И так без остановки. Причем слова сопровождаются энергичными встряхиваниями и болезненными оплеухами. Чтобы хоть как-то прекратить эти издевательства, я негромко застонал. А может быть, именно мой стон и стал причиной этого тормошения, не знаю. Еще толком не придя в себя, я задался вопросом, а кто это меня там сыном-то называет? Доселе, вроде как, таковых, кроме барона не было, а он, ну никак ничего говорить не может, ведь я прекрасно видел, как он отлетал от удара бога. После таких ударов выжить невозможно, у него, наверное, ни одной целой косточки не осталось, а вот поди ж ты, кто-то присвоил себе его право. С трудом разлепив веки, я разглядел склонившегося надо мной барона и какую-то мутную фигуру за его спиной, периодически исчезающая и появляющаяся чуть в стороне. Я даже подумал, что это какой-то глюк, но когда барон, обернувшись к этой тени, радостно провозгласил: «Он жив, он очнулся», я осознал, что в подземелье мы не одни. Размытая фигура склонилась надо мной, с ее рук слетели какие-то изумрудные капли и как из душа окатили меня. Через секунду мое зрение пришло в норму, резкая боль во всем теле сменилась слегка ноющей, и я наконец-то смог разглядеть и отца, и его спутника, точнее, спутницу, очень миловидную девушку, с роскошными и почему-то зелеными волосами и такими же глазами. Единственное, что выбивается из облика молодой очаровашки, это несколько тяжеловатый низ и грубые, почти мужские руки. Да и с лицом, как оказалось, не все в порядке, слишком уж близко расположены ее глаза, губы постоянно складываются, хотя и видно, что она пытается улыбаться, в какую-то гримасу. А само лицо неестественно бледное и острое, как лезвие топора, да еще при всем при этом, постоянно меняющееся. В общем, очень неоднозначное впечатление производит эта девушка, и есть еще один вопрос, откуда она тут взялась. Барона я разглядывал с куда большим интересом, но намного меньше по времени. Заметно, что двигаться ему тяжело, он постоянно бережет свой правый бок, лицо и открытые участки тела покрыты кровавой коростой. «Отец, ты жив? Как тебе это удалось?» «Не спросил», — прокаркал я, ибо горло мое сейчас больше напоминает пески каракумов, такое же сухое и шершавое. «Как выжил, как выжил?» «Да я и не выжил, ну почти. Еще пара мгновений, и меня можно было бы нести на погребальный костер. Спасибо твоей подружке, спасла, хотя и чую, далось ей это очень нелегко. На вот, лучше попей». Мне в губы уткнулось горлышко фляги. Пил я жадно, взахлеб и с трудом смог оторваться от тонкого ручейка живительной влаги. Никогда я еще не пил ничего столь вкусного и освежающего. Только после того, как барон отнял флягу от моего рта, я смог проговорить: «Отец, кто она?» «Я ее не знаю». «Знаешь, знаешь. Просто ты ее не признал. Она чуток изменилась с момента нашей последней встречи. А с нашей помощью, надеюсь, скоро и совсем изменится. Это лесная дева, дух великой пущи. Ведь зло и тьма оставляют свои следы не только на пуще, но и на ее душе. Мы помогли ей, немного почистили великую пущу, а значит и ее дух. Так что, сын, у нас впереди много работы, а дева нам поможет, в пределах своих сил, конечно, так как помогла и в этот раз. И ты уж меня прости, но я полностью подтвердил твой с ней договор, заодно и на себя его распространил. Знаешь ли, тяжело жить, когда ни к чему стремиться, а теперь у меня есть цель. Я даже помолодел немного, в душе. Ладно, хватит разговоров. Если можешь, то вставай, надеюсь, ты не забыл, что нас ждут в Горде, на турнире. С кряхтением, как столетний дед, я кое-как воздвиг себя на ноги. Отец, а может, ну его этот турнир. Здесь столько всего. Выносить и не переносить. Дева обещала, что до нашего возвращения она все это сбережет. Так что, не беспокойся, никуда твои трофеи не денутся. Она мне уже рассказала, как трепетно ты к ним относишься. Кстати, на эту тему у нас еще будет разговор, очень серьезный разговор. А теперь давай шевелись, нам еще на поверхность выбираться. К счастью, проделывать весь обратный путь нам не пришлось. Дух пущи, видя мое состояние, а может просто в благодарность за ассенизаторскую работу или считая себя нам обязанной, открыла портал прямо из зала к тому пригорку, посреди болота. А уже через час мы, нахлестывая лошадей, мчались по пуще к столице герцогства, а деревья словно убирались с нашего пути. Шестая глава. В столицу герцогства, в Гард, мы въехали на третий день бешеной скачки. Кони под нами шатались от усталости, да и мы выглядели ничуть не лучше. Куда так гнал барон, я так и не понял. По всем моим расчетам, мы прибыли даже на пару-тройку дней раньше, чем планировали. А ведь у нас и тогда, от назначенного срока, были сутки в запасе. Если он беспокоится за Лаэрта и оставшихся с ним людей, то они только-только должны были тронуться в путь, хотя и это не факт. Старый искатель человек опытный и наверняка, пока все не проверит и не перепроверит, пока не убедится, что засада ушла, с места не сдвинется, а это еще как минимум сутки. Барон же, на все мои претензии и вопросы всю дорогу отвечал одним и тем же образом, нахлестывал коня, выжимая из него все соки. Даже на редких и кратковременных остановках мы всего лишь ослабляли подпруги, не расседлывая своих скакунов. Но в отличие от людей, лошадям нужен был полноценный отдых, поэтому пару раз мы все же останавливали, часа на четыре, но и это время, в отличие от лошадей, мы не отдыхали. После короткого перекуса барон вынимал шпагу и вставал в позицию. Мое обучение не останавливается ни на минуту. К чему так торопится подготовить меня отец, я понимаю, но не понимаю смысла этого. Те движения, стойки, выпады и прочее, что он мне показывает последнее время, в реальном бою практически бесполезны и больше похожи на танцы с саблями со всеми этими расшаркиваниями, поклонами и полупоклонами. Неужели барон считает, что моих навыков бойца может оказаться для элементарной дуэли до первой крови? Как оказалось, да, считает. Сегодня утром он все же соизволил ответить мне на вопрос, к чему все эти тру-ля-ля. Сергар, избежать дуэлей тебе не удастся, а убивать на них нельзя ни в коем случае, иначе тебя ждет, в лучшем случае эшафот, а в худшем – каторга. Законы империи на этот счет очень строги. Там, в храме Дзоты, я вдруг понял, что ты не умеешь вовремя остановиться, для тебя не существует противников, для тебя они все – враги. Рано или поздно, но это выяснит и тогда тебя просто подставит, подставит под какого-нибудь графчика или маркизика, который никогда не был в бою, зато слывет непобедимым бойцом. Ты его убьешь, тебя попытаются арестовать, ты опять убьешь, вмешаюсь я, и тогда на нашем роде можно будет ставить крест. Даже если мы успеем добраться до замка, собрать всех верных людей и подготовиться к осаде и штурму, есть, конечно, вариант уйти в пущу, туда никто не сунется. Но это значит лишиться всего, перестать быть человеком в глазах всей империи. На нас будут охотиться как на диких зверей, как на очередных монстров проклятых земель. Допустить этого я не могу. Лесная дева предупредила меня о подобной возможности и посоветовала наложить на тебя, на время, магические кандалы. Они не дадут тебе никого убить. Так что, за выигранное нами время, я собираюсь найти в Горде мага, который согласится провести ритуал. Ты будешь ждать меня у одноглазого Пита. Я запрещаю тебе покидать нашу комнату, еду тебе будут носить. Надеюсь, ты меня не подведешь, сын. И вот теперь результат. Я уже второй день безвылазно сижу в убогой комнатенке. Еду и вино мне приносит мрачный мужик, лет 45. Не говоря ни слова, ставит поднос на стол и уходит, забирая предыдущий. Скука просто убивает. Хоть бы какую-нибудь молоденькую служаночку приставили, можно было бы немного пофлиртовать, или еще чего, так нет же. Барона я последний раз видел, когда мы заносили свои вещи в номер. Потом он махнул мне на прощание рукой и испарился, а я сиди тут и изнываю от тоски. Кроме как есть и спать, делать нечего. Второе в меня уже не лезет, такое ощущение, что я выспался на месяц вперед. Ладно, хоть кормит хорошо и в вине не ограничивает, хотя, какое там вино, у меня бабушка компот крепче варила, а это так, слегка перебродивший сок. Зато в своей голове я сделал еще одну зарубочку, осчастливить местных самогонным аппаратом. В общем, второй день я занимаюсь всякой ерундой, строю прожекты и тупо маюсь от безделья. Даже в окно не посмотреть, потому как здесь вместо оного, лишь небольшое вентиляционное отверстие, с два кулака размером. В общем, самая настоящая камера, а не комната. Не знаю, умышленно ли барон поселил меня именно здесь, или просто не объяснил толком своему приятелю, кто я такой и что тут делаю. Знаю я только одно, после многословной и довольно эмоциональной встречи, барон буркнул одноглазому: «Мне надо отлучиться, присмотри тут за ним», и кивнул в мою сторону. «Не надо, чтобы его кто-то видел и разговаривал с ним». Трактирщик сразу подобрался, неодобрительно покачал головой, заострив свое внимание на моих клинках и отвел меня в эту, с позволения будет сказать, комнату. Оборон исчез за дверью и вот уже второй день не дает о себе знать. В конце концов я решил, что если сегодня к вечеру барон не появится, то сидеть здесь и дальше я не буду, хватит. Я ведь первый раз в городе, тем более в столице герцогства, так что совсем не странно, что мне вдруг захотелось прогуляться. Своего, то ли телохранителя, то ли тюремщика, я ничуть не опасаюсь, не думаю, что он встанет грудью на моем пути к свободе, хотя задержать попытается, но только для проформы и очистки совести. Ну а пара золотых сделает его еще более сговорчивым и менее решительным. И вот, в тот самый момент, когда я принял это судьбоносное решение, в дверь кто-то постучал. «Войдите, тут не заперто». Дверь моей камеры приоткрылась, и в ней нарисовался мой тюремщик. Без смеха глядеть на этого, в принципе, неплохого человека, просто невозможно. Он стоит в дверях и мнется, как студентка-первокурсница на первом свидании. Наконец Пит смог разродиться. «Ваша милость, господин барон, не держите зла, я ведь не знал, я не со зла. Я же думал, что как обычно, подержать пару-тройку дней да отпустить. Господин барон, конечно, в таких делах никогда не участвовал, но мало ли, кровник какой, или совсем уж прижало. Я же не знал, что вы сын его кровный, наследник и продолжатель рода. Не гневайтесь, ваша милость, на коленях прошу». «Ага, на коленях, что-то я коленопреклоненной позы у этого старого разбойника не наблюдаю». «Ладно, Пит, забыли. А что изменилось-то? Так ведь весточку от вашего батюшки принесли. А там, вот, беру листок бумаги, читаю. Пит, передай моему сыну, что все хорошо. Жду вас обоих сегодня, как зайдет солнце, у ворот предателей. Барон Десангри». «Да, вроде все правильно, все верно, вот только что-то мне не нравится. Решаюсь проверить свои впечатления. Ясно. Пит, ты же давно знаешь моего отца, как тебе все это? Трактирщик мнется, но в конце концов отвечает. Нечисто тут что-то. Я ведь грамоте не обучен, и господин барон это прекрасно знает, сам сколько раз пытался, когда я еще стражником в вашем замке был, да все без толку, не дается мне сия премудрость. Раньше, если ему что надо было, он мальчишку присылал, тот мне все и пересказывал. А тут записка. Я полдня по рынку бегал, чтобы мне ее прочли. И еще, по столице ходят слухи, что барон приехал к герцогу с богатыми подарками, дескать, хочет обменять свое баронство на что-нибудь поспокойнее и побогаче. Он, говорят, для этого всю свою казну выгреб. И еще, недалеко от ворот предателей находится здание магической гильдии, а у них старый зуб на барона. Вот я и думаю.